26 февраля 2006 года, 11:41, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Джейми слушала спорадический обмен фразами Герри, брата Тимофея, продолжавших путь по подземному лабиринту. Разговор улавливался портативным устройством и передавался на беспроводной наушник. Джейми повесила приборчик на поясе брюк на шнурке, достаточно длинном, чтобы можно было использовать его в качестве фонарика. Луч света, хотя и мощный, был очень тонким и сфокусированным, освещал только одну ступеньку впереди. Здесь на стенах не было железных колец и факелов, оставшихся с минувших веков. Эта прогулка в темноте под землей очень действовала на нервы. Несколько минут назад Джейми, как ей показалось, зашла в тупик. Лишь сосредоточенность позволила ей продолжить путь. Дверь сливалась с окружающей скалой и не имела ручки. Она открывалась только нажатием на нужную точку. Неужели похищенных детей держат где-то здесь? В этих лабиринтах действительно можно было надежно укрыть пленников. Теперь, похоже, снова тупик. Каменная стена, преградившая дорогу, казалась сплошной. Тонкий лучик фонаря скользил вверх и вниз, ничего не высвечивая. Что дальше? Под землей было холодно. Отступив назад, Джейми осветила стену справа от себя. Ничего. Еще один шаг назад. Ничего. Опять шаг. Только тут в стене высветилась щель, тонкая, словно волосок. Джейми провела рукой вверх и вниз, приподнялась на цыпочке, нащупывая контур двери. Она надавила в том месте, где, по ее прикидкам, должна была находиться ручка. Ничего. Снова поводив лучом фонаря из стороны в сторону, Джейми нашла у самого края двери значок, высеченный в камне. Маленькое сердце. Сердце. Повинуясь интуитивному порыву, Джейми надавила на полотно в центре, напротив собственного сердца, и оно распахнулось. Джейми шагнула было вперед, но тут увидела, что дверь закрывается у нее за спиной. Испуганно ахнув, она отступила назад. Почему ее так страшило то, что дверь захлопнется за ней? Она, конечно же, не собиралась возвращаться тем же самым путем, по крайней мере, не одна. Джейми в сердцах выругала пиратов и грабителей, из-за которых под монастырем якобы и были устроены эти запутанные проходы, ложные коридоры, ведущие в никуда, после чего набрала полную грудь воздуха. А что если за этой дверью как раз и скрывается такой коридор? Он заведет в тупик, а дверь наглухо закроется у нее за спиной. Тогда Ричардс не найдут никогда, как минимум еще очень-очень долго. У Джейми не было ни малейшего желания присоединяться к тем, кто заблудился в подземных лабиринтах. Она постояла, собираясь с духом. Быть может, у нее просто разыгралось воображение. Вернувшись к концу прохода, Джейми медленно двинулась обратно, осматривая левую стену. Ничего. Она дошла до двери справа, но так ничего и не заметила. Что ж, была не была. Но что-то подтолкнуло ее сделать еще один шаг назад, затем другой, и вот слева она смутно различила очертания еще одной двери. На ней была высечена буква «Альфа». «Альфа». «Начало». Вздохнув, Джейми толкнула полотно, снова на уровне сердца, и оно тоже отворилось. «Господи, помоги мне!» — взмолилась Ричардс и шагнула в темноту. Дверь с громким стуком захлопнулась у нее за спиной. Развернувшись, Джейми навалилась на нее всем своим весом. «Ничего!» Она двинулась вперед, поскольку только это ей и оставалось.